Машка, коровья нога. Густой рассказ. В лютые времена, когда из-за двух усатых вождей в европейской России смертоубийственно дрались миллионы взрослых людей, в нашем сибирском далеке все было покойно. Жили по режиму, как положено. Побудка, зарядка, мытье рож, завтрак, ученье или работа, обед, сон, промывка мозгов, ужин, сортирный час. Снова сон, как и предписано было последним пенсненосцем Советского Союза маршалом НКВД Лаврентием Павловичем Берией. Все было складно, ладно в нашем образцово-показательном детприемнике. Дети осужденных родителей назывались воспитанниками, а надсмотрщики и надсмотрщицы — воспитателями. К охраннику мы обращались «товарищ дежурный», а карцер красиво назывался «изолятором». Надо всеми, как звезда на фуражке, торчала начальница-жаба. Начальница из начальниц. Со спины не подойдешь, а спереди упадешь. Женские люди в этих заведениях не отличались ни чадолюбием, ни добротой, а чиноначальные особенно. Идеальную картинку нашего процветания портила фигура полоскательницы посудомойки по прозванию «Машка Коровья Нога». Свою кличку получила она от рождения. На левой ноге ее вместо полной ступни была раздвоенная пятка, копытце. Славилась тетка Машка тем, что уж больно была ругачая и венцом баловалась. У Машки Коровьей Ноги была помоганка, молодуха Нюшка или по-местному Нюрка-молодуха ласковое брюхо. Толстая, но еще недопеченная девка с маленькими бегающими глазками на розовом мякише лица. Тетка Машка, почему-то обращаясь ко мне малявки и хитрым глазом глядя на томную походку ласкового брюха, говаривала: «Смотри, Нюшка-то как пышет, инструмент ищет. А как говорят наши большевички, кто ищет, тот всегда найдет». Не все мне было понятно в ту пору, хотя до многого я тогда уже доходил. Среди обязанностей этих женских служителей были разные подвиги. Уборка и мытье камер, извините, палат, коридоров, лестниц, сортиров, параж, изолятора карцера, мытье посуды. Тетка Машка из-за худобы ног и, по ее выражению, тяжкой жизни в ширинках большевиков, стояла на мытье посуды, а молодуха с нашей помощью справляла все остальное, показывая не без гордости свои голые ляжки. Охранники зырили на нее плотоядно и обохотили бы уже давно, если бы не коровья нога. Мытье лестницы называлось «Нюшкино кино». Из всех углов старшаки наши скатывались на площадку вниз, ухватывая свое, пока не выгоняли их оттуда дежурные или прискакавшая Машка. Иногда нас с троем водили с воспитательными целями на какое-нибудь предприятие. Этот выход в мир был единственным для всех развлечением, но ждали мы его с нетерпением еще и потому, что дорога голодного вора кормит. Глядишь, можно чего-нибудь поднадыбать. Первое мое воровство я даже не осознал, не заметил. Водили нас, мальков, в какую-то контору. Что там было, что делали, не помню. Помню только картинку. Против окна, спиной ко мне, длинный какой-то человек, наклонясь почти лежа на столе, что-то писал или чертил на огромном листе белой бумаги. Справа от него лежала коробка красиво отточенных цветных карандашей. Я их видел впервые после своего короткого детства. И не помню, каким образом они очутились за пазухой моего казенного бушлата. И это было мое, принадлежало мне и только мне. Я нес драгоценную ношу под мышкой и думал только о том, как бы сохранить это единственное мое. В палате мне удалось незаметно засунуть коробку между простыней и матрацем. Ужиная, все боялся, что кто-нибудь стибрит мое сокровище. Ночью, когда все пацанье засопело, я лезвием бритвы подпорол шов тюфяка и засунул карандаши внутрь. Осталось только добыть нитки и воровским швом зашить дыру так, чтобы в любой момент, дернув за узелок, можно было быстро вскрыть матрас. Все шло хорошо. На другой день к вечеру у меня уже была нитка, и утром во время завтрака в опустевшей палате я хотел проделать эту операцию. но на сей раз жизни не улыбнулась. Наутро после побудки явилась охрана с воспиталками, всю пацанву в исподню выстроили в большом проходе между кроватями и устроили очередной шмон под руководством опытного в этих делах старого дежурного по кличке Гиена Огненная. Он-то и вытряс из моего тюфяка карандаши. Я загремел в карцер, конечно, после предварительной обработки. Мне тогда, сами понимаете, немного было надо. После второго тумака я перекрестился и потерял сознание. Крест мой остановил дежурных великанов от дальнейшего смертоубийства. Что-то в них зашевелилось. Меня оттащили в изолятор и бросили на драный мешок, набитый сеном. Очнулся я на руках у тетки Машки. Она осторожно, мягкой влажной тряпкой обтирала мне лицо и крутым матом несла всех местных генералов и генералиц. «О, нелюдь проклятая, сучья падаль! Рабьи души! Вместо немчуры с мальками воюют! Нечисть дьявольская мальков не трогает, Бога боится! А вы кто? Из какой скорлупы вылупились? Какая тварь вас высиживала? Дезертирщики, рожи легавые! Хайлата на детячих пайках отъели и беситесь от безделья! Плакатишку начертили бы! Малявок бить, не немца рубить!» Да и сидели бы под ним в тряпочку бздели псы государственные. А эти воспиталки, фу, прости, Господи, никто их шалав не дячит, так вот они лютуют над вами поскребышами. Венцо бы лучше красное пили, а не кровь людскую, фараоновы шаркухи. Обидно ты ругаешься, коровья нога. Не боишься, что с ругани своей упадешь, да более не поднимешься? — проворчал старик-охранник. — Молчи уже ты, старый вертухай. Отсосал у всех начальничков, все же сосется. Да и шел бы ты, нечестивец. На пенсион грехи отмаливать, да каяться. Гиену огненную ты давно заработал. Боюсь, окаянный. Да забоюсь вас, вы сразу освежуете. Сами-то в боязни родились, испугом живете, рабами умрете. Куроеды треклятые. А падать-то мне куда? Я ж низко сижу, да снизу гляжу. А коли стукнуть на меня вздумайте, так я вас с собой на этап ковылять потяну. А как это сделать? Сами научили. Сами сучились, из всех, сука, сделали. Да хватит тебе, замолчи, Машка. Тяжело, больно и так, а малек-то твой отойдет, крепче головой станет. Иди к нам, выпьем, — взмолился Гиена Огненная. Заведение наше... то есть дед-приемник НКВД РСФСР, в народе называвшийся детскими крестами, находился в бывшей предвариловке, тюрьме предварительного заключения, в ту пору ненужной, тесной в новых обстоятельствах для взрослого народонаселения. Карцер помещался в самой малой камере. На стене его кем-то давным-давно была выцарапана странная надпись «Кому татар, а кому лятор», а на двери был криво нарисован синий крест. Я спросил тетку Машку, принесшую мне жратву, почему синий крест, а не красный? А, леший его знает. Может, он-то и намалевал. Видать, красный цвет ему не цвет, не советского он исповедания. Да и не лечить вас сюда сажают, а синеть от разных терпений. Прекрасно-то кресте лечить бы пришлось. А карандаши снились мне постоянно. Пока уже на воле в Питере, через многолетие, купила мне их матка Броня после своей отсидки за шпионство на заработанные мытьем полов гроши.